Друг мой, бессильны слова, одни поцелуи всесильны. Правда, в записках твоих весело мне наблюдать, как прилив и отлив мысли и чувства мешают ручке твоей поверять то и другое листку. Правда, и сам я пишу стихи, покоряясь богине. Много и рифм у меня, много размеров живых, но меж ними люблю я рифмы взаимных лобзаний с нежной цезурою уст, с вольным размером любви. 1842 год.